Глава 23. Корабль в столицу отправился уже на следующий день, благо погода позволяла, и проливной дождь сменился мелкой моросью, а к обеду и вовсе закончился. Хотя день все равно оставался пасмурным и довольно-таки ветреным. Но, по уверениям Ламара, в ближайшие дни шторма ждать не стоило. Как утверждали местные, встроенному барометру в его ноге можно верить. И как назло, на этом корабле отплыли все те, с кем я общался в последнее время, оставив со мной целую ораву женщин и детей. Ну и раненую Киру для усиления, я полагаю, которой, правда, еще минимум неделю валяться, и если вставать, то только до туалета и обратно. Зато револьвер, вычищенный до блеска, гордо висел у изголовья кровати нашей воительницы. Но это так, просто повод для ворчания, не больше. На самом деле, как бы я ни был недоволен происходящим, а на корабле бойцы намного нужнее, чем на острове. Хотя бы потому, что на остров сейчас никто и не поплывет. Все местные мореходы еще несколько дней назад укрыли свои корабли в бухтах. С морем спорить себе дороже. Потонешь и не найдут. Ворчал же я по причине моего нового назначения. Ну или как это называется, когда без меня все решили. На фоне этого поругался сначала с Каей, а потом и с Ламаром. И если Кая хотя бы чувствовала себя виноватой, то этот старый козел свою вину не признавал от слова совсем. «Ну ты же все равно собирался вернуться», заявил он с недоумением, смотря на меня самыми честными глазами. «Вот и вернешься». «Да ты мне выбора не оставляешь», рычал я в лицо невозмутимому кузнецу. «Ответственностью решил привязать». «Да не психуй ты», пожал плечами Ламар. «Сделаешь наследник и вали на все четыре стороны». В общем, кузнец теперь гнусавил из-за сломанного носа, и, думаю, приближение шторма сможет предсказывать намного точнее. А я, разозлившись, ушел в старый разрушенный город, чтобы осмотреться и понять, как жили люди. Но и остыть немного, чего уж там. Город, несмотря на то, что от него остались только руины, впечатлял. Причем удивляться я начал прямо от стен, которые, судя по остаткам, были толщиной почти в метр и сложены из самого натурального красного кирпича. Конечно, сейчас от стены почти по всему периметру остались только обломки, как и от большей части домов. Но даже по меркам моего мира под ногами валялось несметное богатство. Сколько там у нас кирпич стоит, пусть и бывший в употреблении. Но на самом деле тут дело было не в деньгах. Имея столько строительного материала, ютиться в халупах из тонкого дерева на берегу? Ладно, мы только прибыли, а имперцам-то что мешало? Разве что, не найдя портала, они признали остров бесперспективным и держали тут гарнизон просто на всякий случай. А еще по мере того, как я приближался к центру руин, мою голову все больше и больше занимал вопрос, чем же здесь все разнесли? Ни воронок от снарядов, ни каких-то других признаков взрывов я так и не обнаружил. И у меня крепло подозрение, что виноваты здесь землетрясения. Вот только естественное или опять магия? По сути, никаких ответов руины мне не дали, только породили новые вопросы, но главную задачу прогулка выполнила. Я немного успокоился и, пообещав себе еще раз набить морду Ламару за подставу, отправился назад в деревню. Пока ковылял назад, нога разболелась окончательно. Вот пока злился, особо не обращал внимания, а стоило только обратить внимание на боль, как ходьба сразу стала серьезным испытанием. И это несмотря на вчерашнее лечение. А потому, дойдя до деревни, сразу же упал в кровать и спокойно заснул, не став ничем заниматься, чисто из вредности. Наутро проснулся и обнаружил на столе тарелку с готовым завтраком. Нахмурился, постоял немного, поглядел в окно на поселение и, плюнув на все, сел есть. Хотя, если честно, аппетита не было совсем. А после вышел из дома, первым делом поймал какого-то мальца, пробегающего мимо, и поставил задачу. Найти и отправить ко мне четверых подростков. Пока ждал, вынес из дома арбалеты и толстое меховое одеяло. Прибывшим выдал оружие и велел потеплее одеться и организовать пост на вершине скалы, ну а заодно и трофеи собрать с лежащих там имперцев. «А куда их потом?» – заинтересовался белобрысый пацан лет 12. «Ну, трофеи». «Себе заберете», – отмахнулся я. «Только повнимательней там. Как мы вчера пришли оттуда, так и кто-то другой может». «Заметите, что сразу бегом сюда». «Сделаем!» — с энтузиазмом кивнул пацан и повел свою ватагу к скале. А я отправился навестить раненых и Киру в частности. Толку от меня там, разумеется, никакого, но девушка шла в бой за мной, и я чувствовал за нее ответственность. «Привет», — поздоровался, сев на край кровати. «Как ты?» «Лежу», — криво усмехнулась Кира. «И ведь я в него первая выстрелила. Как так-то?» Промахнулась. «Попала, но он сначала выстрелил, а потом упал. Скотина». «Бывает», — кивнул я. «А я вас учил прятаться после выстрела». «Да поняла уже», — поморщилась девушка. «Ладно, надеюсь, больше не придется тебе воевать», — вздохнул я. «Не женское это дело». «А кому еще?» «Я вчера до руин города дошел», — поспешил сменить неудобную тему, не зная пока, что ответить. «Расскажешь, что с ним произошло?» «Имперцы с ним произошли», — буркнула Кира с явной неохотой. «Сначала напали на корабли, почти все сожгли, но и мы их потрепали. А через несколько дней напали на город». «Так это все люди сделали?» — удивился я. «Не стихия?» «Маги», — вздохнула девушка. «Как, даже не спрашивай, я все равно в этом ничего не понимаю. Вон у Каи своей спросишь». Она говорила что-то о том, как маги могут объединять свои силы и наносить такие удары. «Ни хрена себе мощь», — поразился я. «Как вы тогда с ними воюете?» «Да не было никогда такого раньше. Опять же, они потому и уничтожают сначала корабли, чтобы в море их достать не смогли. А потом уже магичат там чего-то, долго». «Все равно как-то это», — покачал головой я. «И что, сразу весь город в хлам?» «Да нет, сначала просто земля дрожала, потом все сильнее и сильнее», — глядя в стену, вспоминала девушка. «Мы тогда все успели за стены выйти, но стены осыпались, и мужчинам пришлось драться в поле». «Против магов?» — не поверил я. «Если они так город разрушили, то что могли с пехотой сотворить? Или выдохлись?» «Не знаю. Наш вождь и его сын неплохими магами были, сильнее, чем Кая. Потому ее и отправили учиться на лекаря. Боевые заклятия ей плохо даются». «Да уж получше, чем мне, например», — усмехнулся я. «А ты тоже учишься с самого детства?» «Нет, конечно», — смутился я. «Только недавно узнал о том, что магия существует». «Ну вот», — с явным оттенком зависти в голосе сообщила Кира. «А ее дядя учил. Да только сам видишь, не всему научилась». «Погоди, так было три мага?» — уточнил я. «Почему три?» — не поняла девушка. «Два, говорю же, Каю в столицу учиться отправили». «Так погоди, а ее дядя?» «Ламар, отец Каи, родной брат Крия, нашего погибшего вождя», — терпеливо, словно тупому, объяснила Кира. «А значит, ее дядя. Понял, наконец?» «Понял», — кивнул я и, усмехнувшись, поднялся с кровати. Подошел к окну, постоял немного, осмысливая по новой вчерашнее происшествие, и стукнул по пустой оконной раме. Мне, кстати, подумалось, что неплохо было бы до наступления холодов застеклить все окна в поселке. Чем? Как? Потом снова скривился, сообразив, что начинаю воспринимать себя как местного жителя. «Эй, ты здесь?» «Что?» — обернулся к девушке. «А, извини, задумался». «А ты не знал, когда выбирал из всех нас наследницу?» «В смысле выбирал?» — удивился я. «Я вообще среди вас случайно оказался и собирался вернуться домой». «Да ладно тебе», — усмехнулась Кира. «Никто из ваших не уходил насовсем. Почему?» «Не знаю», — попыталась пожать плечами Кира. «Просто так получалось, наверное. Ты обратил внимание на внешность Моры?» «Ну да, отличается от вас. Глаза темные, волосы тоже», — покачал головой я, вспомнив. «А что?» «Она внучка предыдущего пришельца». «Того, что улетел», — догадался я. «Ну да». «Интересно, но это мы еще обсудим», — вздохнул я. «Ты есть, небось, хочешь?» «Не знаю, не поняла пока». Кивнув, я вышел из комнаты и отправился на поиски еды. А заодно я огляделся, просто чтобы знать, чем занимаются люди в поселке, раз уж остался за старшего. Впрочем, судя по тому, что все занимались своими делами, в моем руководстве явно никто не нуждался. Кто-то готовил еду на костре, одна женщина с сыном вешали на кожаные петли входную дверь. Несколько человек стирали на берегу одежду, скорее всего, даже трофейную. В общем, все были при делах. И про импровизированный госпиталь не забыли, потому что стоило мне выйти на улицу, как навстречу попалась девочка-подросток с котелком в одной руке и глиняными мисками в другой. К раненым, уточнил я, пропуская девочку, и, дождавшись утвердительного ответа, не стал мешать. Вместо этого отправился к скале, чтобы посмотреть, как устроились наши часовые. Подъем по тропе дался мне тяжело, пришлось иногда садиться на камни и отдыхать, успокаивая боль в ноге, но и возвращаться не хотелось. А потому я упрямо шел, пока не уткнулся в довольно крутой подъем наверх. Тут уже пришлось остановиться, но буквально через пару секунд ко мне вниз сбежал старший моих юных часовых. В руках у пацана было копье, а за спиной висел явно слишком длинный для его роста меч. «Бдите!» — усмехнулся я, глядя на вооруженного до зубов ребенка. «Враг не пройдет?» «Нет никого, все время смотрим», — подтвердил белобрысый. «Ладно, дежурьте, вечером сменю». «Да мы с вами», — начал было храбриться он, но наткнулся на мой хмурый взгляд и замолчал, отведя глаза. Обратно я шагал, опираясь на отнятое у белобрысого пацана копье, да еще и под горку, потому путь занял существенно меньше времени. Ну а пока шел, в голову приходили все новые и новые вопросы. Как-то внезапно я сообразил, что вообще ничего не знаю о новом мире. И рад бы узнать, но все время что-то мешало. То языка не знал, то куда-то спешил, то война, то валяюсь после войны. Но большую часть вопросов решил оставить на потом, благо времени до прибытия корабля было еще много, успею выяснить все, что нужно. А пока мне были интересны события этой весны. «Слушай, а как вы оказались на том острове?» — продолжил расспрашивать Киру, вернувшись в дом к раненым. Девушка уже поела и была в комнате одна. По-разному нахмурилась Кира, которой явно было неприятно вспоминать. «Большинство из нас отправил с острова Крий. Приказал плыть к соседям и ждать там, пока за нами не придут. Но никто не пришел, да?» — понял я. «Пришли, но не отсюда. Отсюда уже никто не пришел». Сообразив, что хотела сказать девушка этими словами, я только покачал головой и вздохнул. Нет, не то чтобы мне было жаль незнакомых людей, тут скорее сыграло то, что я не мог узнать до конца возможности имперцев. Впрочем, вряд ли они смогли выкинуть еще какой-то трюк после уничтожения целого города. Когда я появился здесь, то на имперский корабль напали три ваши ладьи. Откуда они были, если все ваши мужчины погибли здесь? «Всего один корабль?» — скривилась девушка. «Здесь был всего один корабль?» «Один», — подтвердил я. «Ты кто был на тех ладьях?» «Артели», — вздохнула Кира. «Ты знаешь, чем занимались люди нашего клана? Чем зарабатывали?» «Да откуда? Кто бы мне рассказал?» «У нас были самые лучшие строители», — гордо поведала девушка. «Наши артели приглашали в города для самых сложных проектов. Высокие дома, стены, башни, замки. Каждый год наш клан отправлял весной людей на другие острова. А к штормам домой возвращались корабли, полные дорогих товаров. У вас был какой-то секрет?» «Конечно», — кивнула девушка. «Мы сами изготавливали все, начиная с кирпича. Часто готовили прямо на месте, потому что везти по морю долго и дорого. И во время нападения эти артели были на чужих островах, понял я. А потом нашли вас?» «Да, некоторые из них были с семьями, некоторые оставили семьи здесь, а потом не нашли их. И они отправились мстить. Они отправились забрать наш остров назад, только ничего не получилось. А Ламар?» «Он отговаривал», — покачала головой Кира. «Они тогда разругались. Ламар хотел, чтобы мы напали перед штормами, чтобы у нас было время укрепиться здесь. А Кая?» «Когда стало понятно, что артельщики не послушают, он послал ее с ними, потому что без магов у них не было никаких шансов». «У них их и так не было», — вздохнул я. «Рабочие против воинов». После этого разговора в комнате на некоторое время повисла тягучая тишина, которую нарушал лишь опять начавшийся дождь, барабанивший по крыше. «И зачем это все?» — спросила вдруг девушка. «Когда-то они просто приходили, и мы пускали их к порталам. Да, за деньги, но эти же деньги мы тратили в их городах, покупая что-то. И сами возили к ним редкости, которые добывали из порталов. Все же нормально было». «Но однажды они решили, что не стоит платить за то, что можно взять бесплатно», — понимающе кивнул я. «Ты знал?» — удивилась девушка. «Догадался», — усмехнулся я. «Все войны так начинаются». «Ну да». «А потом имперцы напали в ответ и захватили один остров». «Так, подожди», — поднял я руку, прерывая рассказ. «Как в ответ? Кто на кого первый напал?» «Клан с одного из островов напал на имперское поселение и разграбил его», — поджав губы, призналась Кира. Мне бабушка рассказывала. Потом этот клан уничтожили имперцы и захватили остров. Дальше не пошли, но и отдавать не собирались. «Вы выбили их оттуда?» «Да, один из старших кланов», — кивнула девушка. «И на острове появилось новое племя, которое возглавил младший сын главы. С тех пор так и происходит». «Да. Не каждый год, но иногда наши острова захватывают и стараются взять с них все, что смогут. Только наш до этого времени не трогали. С нас нечего было взять. Портал маленький, и к нам ничего не выходит оттуда. А вы сами? Нет. Когда-то ходили, но редко кто-то возвращался. Это давно было. Моей бабушки тогда еще на свете не было. Ну, в то время с нас взять нечего было, усмехнулся я. Ни технологий, ни волшебных животных. Расскажешь мне об истории вашего племени и об имперцах? Я устала, спать хочу, призналась девушка. Давай завтра. Хорошо, кивнул я и улыбнулся. Спасибо тебе. Выйдя из импровизированного лазарета, сходил в выделенный мне дом и, взяв с собой узелок с едой и флягу, не спеша отправился к скале. Торопиться было некуда, но и детям нужно дать время, чтобы успели до темноты добраться до дома. Не знаю, есть ли здесь страшилки, из-за которых появляется страх темноты, про местные байки я забыл поинтересоваться, но лучше так. Пока поднимался, думал о том, что и в этом мире все не так просто. Казалось бы, есть агрессор, есть жертвы. Но вдруг выясняется, что давным-давно эти напали на тех, те ответили, и вот, в конце концов, как всегда, историю напишут победители, если они будут, конечно. Проходя мимо прохода к порталу, не выдержал и, прикинув время, свернул к зарослям, скрывающим пещеру. Каменная дверь открылась с тем же оглушительным скрипом. Пройдя внутрь, я сел на доску и какое-то время просто сидел, глядя в мерцающее окно домой. «Вот скажи, Серега, а надо тебе оно?» — спросил вслух и усмехнулся, слушая гулкое эхо. То, что за остров придется воевать, я прекрасно понимал, и это было не самым страшным. В конце концов, дома война закончилась, я успел отдохнуть и, если честно, вообще не видел уже себя в мирной жизни. Впрочем, может, это и пройдет. А вот то, что этих людей придется чем-то кормить, поскольку на одних овощах и добыче с охоты далеко не уедешь, меня пугало. Нет, минимум они себе добудут сами, вырастят, поймают, но... Ладно, поднялся на ноги я и ответил эху. Посоветуюсь с ребятами и решим. В конце концов, от идеи стать магом мало кто откажется. Люди будут. И на этой оптимистичной ноте я покинул зал, убедившись, что портал еще здесь и никуда не делся. А вот дети уже, наверное, замерзли и устали. А значит, и мне пора.